А вот тут может и попроще, вспомнила Наталья. Там два стандарта, и оба совместимы с энергетическим оружием. Так что где-то на военных базах может и найтись. А у тяжелых грузовиков и вовсе не обслуживаемый реактор. От лазерной винтовки я бы не отказался, улыбнулся Альберт. Но о таком я уже даже и не мечтаю. Кстати, ребята, вон там я вижу вход. Мы почти у цели. У своеобразных городских ворот, сделанных из корпуса старого автобуса, скучал коротко стриженный охранник в кожаной броне и с пустынным орлом на поясе. «Привет», — улыбнулся ему Альберт, — «что тут у вас в городе хорошего есть? Я лучше расскажу, чего у нас в городе нет». Неожиданно рявкнул охранник. «Проблем с приезжими у нас нет. Доступно объясняю, более чем», — покладисто ответил Альберт. «Так мы можем войти?» «Можете», — хмуро кивнул охранник. «Оружие только в руках не держите». С другой стороны ворот стоял еще один сотрудник охраны, огромный мускулистый мужчина, буквально покрытый шрамами от ножевых и огнестрельных ранений. В руках он держал ухоженный дробовик, и пусть ствол оружия смотрел в сторону, понимающему человеку было понятно, что довернуть корпус и нажать на спусковой крючок займет у охранника долю секунды. «Не волнуйтесь, странники», — хохотнул он, — «Калнар сегодня просто не в духе. Так-то у нас тут свободный город, и приезжим мы рады. По крайней мере, пока они ведут себя мирно. Могу его понять», — хмыкнул Макс, демонстративно вешая пистолет-пулемет на пояс стволом вниз. «Торчать перед воротами — непростое дело, но раз только хмурится, значит, служба у вас хорошо поставлена. Приятно слышать. Раз такое дело, будем знакомы. Я — глава охраны Джанктауна. Зовут меня Ларс. А вы кто такие?» Из убежища на севере Макс показал выглядывающие из-под брони рукав синего комбинезона. «Запчасти всякие ищем. Были в Шейди Сэндс, теперь вот к вам зашли. Что тут у вас вообще происходит? Кто главный в городе? Чем можно заняться? Чего делать не стоит?» «Ага», — кивнул начальник охраны. «Значит так, я со своими людьми работаю на Киллиана Дарквотера, он тут что-то вроде мэра. Мы тут поддерживаем кое-какой порядок, разбираемся со всякими убийцами, ворами и другими сволочами, которые приходят из пустыни. Если хочешь добрый совет, держись подальше от Гизма. Этот козел со своими прихлебателями, бандой черепов, проворачивает тут свои темные делишки, и когда мы соберем достаточно улик, то найдем, что им сказать. А запчасти можно у наших механиков поспрашивать, но вряд ли у них что интересное найдется. Учтем. Рад, что тут в вас законный порядок. Ох, если бы, — Ларс вздохнул, — но стараемся. Ладно, идите уже. Но если вдруг что про черепов узнаете, шепните на ухо, в долгу не останусь. Пойдем, посмотрим, что тут у вас хорошего есть. Бывай. Попрощался Макс. Сразу за сделанным их стальных листов дежурным помещением высилось прилично сохранившееся беленое кирпичное здание, явно оставшееся от былых времен. Криво сделанная из жести надпись не давала ошибиться, тут располагалось нечто вроде городской клиники. «Подождете меня тут?» — попросил соратников Альберт. Док Разло просил передать привет своему наставнику. «Не хочу к нему вооруженной толпой вваливаться». И, дождавшись подтверждающих кивков, зашел внутрь, а еще через пару минут вышел с выражением на лице, будто съел просроченный, да еще и соленый лимон. Судя по рассказу Альберта, здешний врач, доктор Морбит, словно сошел со старых фильмов про сумасшедших ученых, и характер под стать внешности. Какого-то стоящего оборудования и вообще поводов для гордости при этом на глаза не попалось, хотя лаборатория могла располагаться и в подвале. Отдельного упоминания удостоились охранники медпункта. «Как ты там выражалась?» — припомнил Альберт. «О, двое из Ларца одинаковых с лица, и это при том, что они разного пола. То ли этот Морбит на них вещества испытывает, то ли с рождения такие, тупые и злобные». «Мда», — пожала плечами Наталья. «Значит, тут мы лечиться не будем». «Кстати», — добавил Альберт, — «я успел Морбида про Гизма спросить. Ну, понимаете, интересно стало». Так он ответил, что это до крайности достойный человек, и только благодаря ему город процветает. Показательно, однако. Пойдем дальше. Наемник Ян говорил, что тут есть достаточно приличный магазин, его сам мэр держит. Пойдем, согласился Альберт. Как-то у меня больше нет желания иметь с этим доктором дел. Городок выглядел довольно симпатично, с поправкой на специфический строительный материал. Наталья даже вспомнила слово «биденвиль», сделанные из мусора трущобы, в которых обитали бедняки из довоенного мира. Но при этом жители города не выглядели ни голодными, ни несчастными. да и играющие кое-где дети были явным показателем, что жизнь в Джанктауне идет своим чередом. Хотя, конечно, до зелени и аккуратности Шейди Сэндс было далеко. Магазин, он же офис мэра, нашелся прямо в центре города. Альберт первым вошел в двери с оторопью, уставился на бородатого мужика в красном, поднимающего ствол винтовки в сторону другого мужчины, стоявшего у самодельной витрины. Наталья раздумывать не стала. Она моментально ударила по ружью, сбивая прицел. Тут же подключился Макс, молодецким пинком сшибив бородатого на пол. Тот оказался тоже не промах и уже в падении изловчился откуда-то достать маленький револьвер, но сделать ничего не успел. Пришедший в себя хозяин помещения успел достать из открытой кобуры свой пистолет и толком не целясь выстрелить. «Наповал», — констатировал Альберт, прижав руку к шее налетчика. «Пустынный орел да с такой дистанции мало шансов оставляет. Отстой!» — как-то вяло ругнулся спасенный. «Ну, я сам виноват. Я Киллиан Дарквотер, мэр этого славного города. По гроб жизни вам благодарен, ребята. Можете, если надо, забрать себе оружие убийцы». По-видимому, предложение считалось щедрым. Макс, за последнее время избавившийся от остатков брезгливости, принялся осматривать тело. «Вы хоть охрану себе заведите», — не выдержала Наталья. «Чувствую, у вас тут хватает друзей. Да гизма этого урода прислал, больше некому. А охранника я сам за обедом в бар отправил. Есть охота, а Виктор, помощник мой, с утра стену осматривает. Надо будет Ларса попросить еще парный пост перед входом поставить, а то ведь и впрямь не доживу». Это вместо ответного визита к Гизма. Толку-то, будет все отрицать. А просто грохнуть его я не могу, доказательства нужны. Иначе жители города меня совсем не поймут. Порядок должен быть. Кстати, Киллиан, наконец, собрался с мыслями и посуровил. Вы кто и откуда? Мы из убежища, к северу отсюда, запчасти всякие ищем, отрапортовал Альберт уже заученную легенду. И, значит, вы живете в норе под землей и ночуете в сейфе? Хмыкнул окончательно пришедший в себя Киллиан. Ну, можно и так сказать, не растерялся Альберт, но наверху нам пока нравится больше. Город вот у вас нам понравился, разве что, может, слишком весело тут. Он кивнул на лежащее в углу тело, с которого Макс уже собрал все, заслуживающие внимания. Обычно потише, не зря я охрану содержу. Знаете, раз уж вы не местные, у меня для вас дело будет, оживился Киллиан. Добудьте мне улики, указывающие на Гизма. Могу магнитофон дать, чтоб вы его в разговоре раскрутили. Могу жучок, который можно в его кабинете спрятать. Возьметесь, если получится, сможете забрать что угодно из моего магазина. Если оружие выберете, еще и патронов к нему дам. Путешественники переглянулись. С одной стороны, встревать в какие-то местные разборки Наталье не хотелось. С другой, получить в должники мэра целого города, судя по всему, пользующегося немалым уважением в пустошах, могло быть крайне полезным. Да и в конце концов, согласиться попробовать, не значит сразу взять и сделать. Остальные тоже пришли к схожим выводам. «Возьмемся», — озвучил согласие Альберт. «Только нам бы немного информации. Кто такой, чем дышит, где водится. Казино этот упырь содержит и местную мелкую банду прикармливает, долги выбивать и так, по мелочи. До сих пор вроде берега видел, прижать особо ни за что было. Теперь, видать, власти захотел. И так он тут собрался расширяться, бордель открыть, наркотой торговать, вот это вот все. Нет, я знаю про маленькие шалости девочек из отеля, но чтоб на поток все это поставить, я не дам. Так, ладно, я отвлекся». Киллиан потер переносицу. «Найти его сможете за письменным столом в кабинете, хех, он настолько жирен, что еле ходит, и отлучается только до сортира и кровати. Достаточно, на первое время, да, в общем, придумаем что-нибудь. Макс, ты что-то хотел добавить? По делу, нет. По трофеям, да. Мэр Дарквотер, вы не выкупите у нас оружие вашего несостоявшегося убийцы, оно нам ни к чему. Ржавая охотничья винтовка той же модели, что теперь висела за спиной у Альберта, да еще и перетянутая скотчем и какой-то проволокой, действительно доверия особо не вызывала. Револьвер смотрелся заметно лучше, но к нему не было боеприпасов. «Мда, понимаю вас», — Киллиан осмотрел винтовку. «Патроны вы, конечно, себе оставили. Ну так, надо думать, 308-й винчестерский патрон денег стоит, да и на дороге не валяется. Это вы, кстати, зря. Калибр в наших краях весьма распространенный. А вот про револьвер такого сказать не могу, Патронов 357 «Магнум» у меня в продаже уже пару лет не водилось. В общем, давайте так, я вам за это железо дам 800 крышек и еще пару десятков 308 прямо в обоймах к вашему Цолтрангемастер. По рукам, к удивлению Натальи, Альберт не стал даже пытаться торговаться. Что ж, мэр Дарквотер, ждите нас с хорошими новостями. На улице выходцы из убежища отошли за ближайший угол. Наталья огляделась, но вроде бы никто не проявлял особого интереса к очередной группе странников, посетивших Джанктаун в поисках легкой удачи. По итогам краткого обсуждения решили сообщением с Гизмо не спешить. Стоило разузнать, чем вообще дышит город, как относится к велотекущему конфликту двух его столпов авторитетные местные жители, да и понять, на чьей все-таки стороне правда. Мэр вызывал симпатию, но на его счет Альберт особо не обольщался. Профессиональный политик, тем более в городе на пустошах, просто не мог себе позволить быть добрым, наивным и иметь чистые руки. Показная законность имела при этом большое родство с увлечением Радиша идеями Дхармы и была определенным подобием социального контракта. Никакой демократии, понятно. Просто уважаемые жители города, которых едва ли было больше 10 человек, должны знать, что правила соблюдаются, и никто из них не может просто так лишиться всего или получить пулю в голову. Сбор информации решили начать с находящегося по соседству отеля с говорящим названием «Развалина». Суровую женщину по имени Марсель, стоявшую за стойкой регистрации, обаять не удалось даже Альберту. Ни его улыбка, ни комплименты, ни даже горсть крышек не сделали ее сговорчивее. Рассказывать что-то о происходящем в городе она отказалась наотрез. Зато путешественники договорились взять один номер на троих. И пусть привычка к походной жизни уже начала вырабатываться, ни один опытный странник не упустит шанс провести ночь в удобной кровати. Мебели и матрасы, вопреки названию отеля, нареканий не вызывали, и даже превосходили все то, чем могло похвастаться убежище. Макс, конечно, привычно побурчал, что под его габариты лучше подошла бы двуспальная кровать, но отселяться в отдельный номер все-таки не стал. Пока Альберт бился в бесплодных попытках разговорить хозяйку отеля, Наталья неожиданно нашла общий язык с невысокой девушкой, грустно подпиравшей косяк двери в подсобное помещение. «Это Шерри, просто кладезь информации», — рассказала она товарищам, оседлав высокий стул в номере. «Столько всего про своих друзей рассказала, тех юных абсосов, что в подсобке тусуются», — хрюкнул Альберт. «Кое-что Марсель ему все-таки рассказала. Это ж банда черепов, понимать надо». Наталья торжествующе устремила указательный палец в потолок и продолжила уже серьезнее. «Группа юных неудачников на побегушках у Гизмо. Шерри переживает, что она выросла вместе с заправилами банды, Винни и Виктором, но теперь все чаще остается не у дел. Какой-то своей роли у нее нет, а для убийств и вымогательств, как по мне, она слишком добрая. Зато теперь я знаю, что всего их 9 человек, из них 2 сейчас где-то в пустошах болтаются. Винни, вожак, Виктор, спец по слежке и разным мелким грязным поручениям. Есть еще Акула, главный ракетир, он обычно зависает в выгребной яме, в здешнем баре. Остальные, на подхвате. Бар, это интересно, оживился Альберт. Там наверняка найдутся желающие поболтать. Что-нибудь еще путного удалось узнать? Ничего из того, что можно было слить охранникам. Шерри, наивная и несчастная, но вовсе не дура. Хотя после нашего разговора она как-то прямо призадумалась, что надо в жизни что-то менять. Я даже хотела предложить ей присоединиться к нам. Но как почуяла, толку не будет. Умеешь ты к девушкам подход найти, полушутя отметил Альберт. Пойдем в бар, время уже подходящее. Крышки у нас есть, заодно и перекусим чего-нибудь. Я хотела еще с техниками здешними поболтать. Шерри толком ничего не знает, но с электричеством в Джанктауне явно чуть получше, чем в Шейди Сэндс. Опять же, не все машины извели на забор. В дальнем от ворот конце города есть остатки свалки, там живут Сэм и его помощник Смитти. Этот Сэм вечно прибегает, когда что-то починить надо, Наталья призадумалась. Но поесть все равно нужно. На тушеную вырезку из брамина рассчитывать не приходится, но, говорят, тут неплохо жарит шашлык из игуаны. Шашлык, не понял Альберт. Ну, мясо нанизанное на палочку. У деда слово подцепило, в животе у Натальи громко буркнуло, и она решительно встала со стула. Пойдем в бар. Узкая и кривая улочка оказалась коварной и вывела соратников не к желаемой цели, а прямо к дверям казино. Колонна с вращающейся неоновой табличкой «Гизмо» ясно давала понять, кто хозяин заведения. У самой двери скучал коротышка самого пройдошистого вида в засаленном костюме. «Вы по адресу, уважаемые путники!» Неожиданно гулким басом возгласил он. «Казино Гизмарада посетителям сутки напролет. Зайдем!» Почти мурлыкнул Альберт, но от обманчивой мягкости его голоса у Натальи волосы начали становиться дыбом. «Вот только перекусим сперва, а то чтобы насладиться игрой в полной мере, надо не отвлекаться на зовы плоти, не так ли, мой друг, как тебя зовут?» «Кстати, Эрнандес меня зовут», – оторопел коротышка. «Я вижу, вы знаете толк в игре, может быть, хотя бы в кости со мной перекинетесь?» «Много времени не займет, не все сразу, мой друг», — с великолепной небрежностью ответил Альберт. «Всему свое время. Стоило зайти за ближайший угол, как Наталья взяла товарища за руку. Это что сейчас было?» — шепнула она. «Да сам не понял», — растерянно отозвался Альберт. «Первый случай, когда человек меня с первого взгляда так люто бесит. Не удивлюсь, если он следит, чтобы проигравшиеся в одном белье из казино ушли. И ведь тут же даже хозяина своего обманывает. Предлагает с ним самим сыграть. Гнусный тип, да», кивнула Наталья, и тут же переключилась на Макса, успевшего за это время зацепиться языками с распорядителем боксерского ринга. Того звали Гастафер, и он предложил сделать ставку на ближайший бой, который, вот совпадение, должен был вот-вот начаться. Причем ставить предлагалось вслепую, противник действующего чемпиона ринга заранее известен не был. Почесав в затылке, Макс поставил 25 крышек на победу чемпиона, и не прогадал. Хмурый парень по имени Саул в легкую отметелил гигантского кротокрыса, наподобие того, что чуть не оставил Наталью без ноги. Гастафер без каких-либо сожалений обсчитал Максу выигрыш и предложил сделать следующую ставку, уже 50 крышек. Или, улыбнулся он, возможно, вы сами хотите сразиться с чемпионом. Макс смерил Саула взглядом и развел руками. После чего, не обращая внимания на неодобрительный взгляд Гастафера, вернулся к товарищам. Что дальше ставить не стал, я понимаю, попыталась его поддеть Наталья. Саул выиграл бы еще пару боев, а потом лег. Но сам-то что драться не стал, ну его, поежился Макс, что в исполнении его массивной туши выглядело жутковато. По сравнению с ним Гарл, девочка из балетной школы, он так дерется, что рот Скорпиона одними ногами насмерть забить сможет. Внезапно, Наталья смерила Макса взглядом. «Неужто он настолько тебя круче?» «Может и не настолько», — покачал головой Макс. «Но я в последнее время предпочитаю что-нибудь огнестрельное. Так оно надежнее. Ну и зря. Ножи — выбор мастеров. И вообще, риск — благородное дело». Макс ничего не ответил, и только молча переглянулся с Альбертом. Благо, ноги принесли их в долгожданный бар «Выгребная яма», по счастью, нисколько не соответствовавший своему названию ароматами. Из приоткрытой двери пахло жареным мясом и качественным спиртным. «А неплохое место», — обрадовался Альберт, зайдя внутрь и найдя взглядом официантку. «Милая девушка, подскажите, куда нам лучше сесть?» «Да за любой свободный столик», — пожала плечами симпатичная девушка лет 20 на вид. «Минутку, я к вам подойду». Заказ она приняла мастерски, не утруждая себя ведением записей. И самым трудным тут было не подать виду, что о поведении в ресторане выходцы из убежища знали только по кино и литературе. Перемолвиться парой слов официантка тоже не отказалась, явно в надежде на щедрые чаевые. Благо, с посетителями в баре было не особо. Так удалось узнать, что зовут ее Триш, что раньше она была девушкой хозяина заведения, на данный момент с сосредоточенным видом протиравшего стаканы за барной стойкой, и что расстались они друзьями и теперь хорошие партнеры по бизнесу, а парень у нее нашелся другой. От трескотни Триши у Натальи вяли уши, да и Макс смотрелся потерянно, но Альберт уверенно вел беседу дальше, вытаскивая из словоохотливой официантки один факт за другим. Выяснилось, что Нил, хозяин бара, не в ладах с Гизмо. Владелец казино хотел выкупить бар, но Нил отказался, понадеявшись, в случае чего, на помощь мэра. О конфликте Киллиана и Гизмо Триш высказалась предельно четко, всем уже очевидно, что в городе останется или один, или другой. И вопрос только в том, когда это произойдет. Тут, наконец, одному из посетителей понадобилось обновить пиво, Триш упорхнула, и Наталья смогла оглядеться. В дальнем углу бара располагалась небольшая сцена, где скучал невзрачного вида музыкант. Он лениво перебирал струны видавшей виды гитары и подкручивал колки, но начинать играть не спешил. В другом углу о чем-то шепталась пара мужичков откровенно фермерского вида. А вот столик у окна занимал до крайности интересный персонаж. Невысокий, сухощавый, лысый как коленка, с обветренным лицом, украшенным парой заметных шрамов. Он производил впечатление невероятно опасного и опытного бойца. И снаряжение у него тоже было примечательное. Поверх брони был надет длинный и прочный плащ-пыльник со споротыми шевронами, а на ремне с одной стороны висел шлем-маска с противогазом, с другой – револьвер «Магнум» внушительного 44-го калибра. Сам пустынный воин неспешно наливался неплохим местным пивом, и, судя по выражению лица, в нем сидел уже далеко не первый литр. «Эй, парень!» – вдруг обратился он к Максу, ходившему к бару за очередной кружкой. «Ты не против чутко поболтать? Отчего бы и нет?» Макс приземлился на стул напротив. «Ты, вижу, мужик серьезный. Наверное, много интересного рассказать можешь. Откуда ты родом?» «Ты тоже ничего», — незнакомец поначалу проигнорировал заданный вопрос. «Неплохо двигаешься. Учился, стало быть, где-то, не то, что местные косоруки. С таким и по пиву пропустить не зазорно. Вздрогнем», и только отпив полкружки он начал рассказывать. «Меня зовут Тихо. Я был пустынным рейнджером вместе, которая раньше называлась Невада. Мы охраняли караваны, старались гонять всяких разбойников и вообще наводить порядок. А потом мне надоело все. Придурки эти, идеалы их дурацкие, местные жители бестолковые. Мы только слабели, нас становилось меньше, и ничего не менялось. Надоело мне, в общем». «Невада?» — припомнил Макс. «Это там еще Лас-Вегас, именно. Точнее, то, что от него осталось. А осталось немало. У нас почему-то не бомбили. Даже небо голубое, а не серое, как здесь. Зато слишком много жадных уродов, норовящих нажиться на окружающих». Рассказ Тихо получился бессвязным, он часто перепрыгивал с одной темы на другую, но Наталья внимательно прислушивалась к его словам. Человек, добиравшийся до Техаса и Мексиканского залива, а потом вернувшийся обратно, точно умел выживать на пустоши. Пара приемов по тактике засады вовсе были описаны так детально, что их можно было сразу брать на вооружение. Про необычное снаряжение Тихо рассказал, что это броня довоенных пустынных скаутов, и его комплект принадлежал штаб-сержанту, когда-то успевшему повоевать в пустыне Гоби. Где-то в Неваде была штаб-квартира этого подразделения, и от них осталось довольно много полезного. А свелось все к тому, что бывший пустынный рейнджер ищет место, где бы можно было осесть надолго, если не навсегда. Джанктаун казался неплохим вариантом, но все портило казино. Стоило уйти от них там, чтобы работать на них тут. Мой отец одного такого жердяя в Вегасе еще 20 лет назад просто зарезал. А теперь у них снова деньги и власть, как до войны. Киллиан мне вроде нормальным мужиком показался. Кое-что мы даже вместе провернули, но вышел он, получается, слабаком. То ли не хочет, то ли не может ничего сделать. Надоело все. Тихо замолчал и уставился в пустую кружку. Официантка Триш оперативно заменила ее на полную, но больше пустынный рейнджер не сказал ни слова, и Макс, поблагодарив его за разговор, вернулся к своим. Наталья чуть подумала и решила поболтать с музыкантом. Он уже успел отыграть чуть концерта, и впечатление произвел своеобразное. Играть и петь он совершенно точно умел, да и голос с приятной хрипотцой был неплох. Но уши от явно самописного репертуара вяли и завязывались бантиком. Почесать языками с симпатичной девушкой музыкант был только рад. У Натальи вообще сложилось впечатление, что это для него в работе главное. А деньги, так, пустяк, не стоящие упоминания. Полезного, правда, из этой беседы вышло мало, разве что он подтвердил существование рассказанного Яном бункера бойцов в странной броне, и даже смог указать его координаты. Выяснилось, что народу там живет немало, и за концерт они неплохо заплатили. Но при этом попасть даже не в сам бункер, а просто за внешний периметр можно было только с проверенным караванщиком. Еще музыкант был готов поделиться координатами хаба, но они у Натальи уже были. Умиротворяющая тишина закончилась резко и внезапно. Мускулистый наемник с подпиленными острыми зубами начал что-то выговаривать Триш, а потом резко отвесил ей пощечину. Триш упала на пол, а стоявший за барной стойкой Нил выудил из-под столешницы ружье и, не говоря ни слова, просто снес не успевшему осознать происходящее наемнику голову. «Давно хотел это сделать», — сделанной небрежностью процедил Нил. «Друзья, извините за беспорядок, сегодня мы закрываемся. Кто-нибудь, сообщите Ларсу, что у нас тут несчастный случай. А весело тут у вас, передернула плечами Наталья. «Это хоть кто был-то, акула, из банды черепов», — ответил ей музыкант. Он давно напрашивался, но старина Нил от чего-то именно сегодня решил, так сказать, сыграть на контрабасе. Владелец кафе тем временем успокаивал бледную Триш. На остальные ему, похоже, было плевать. И судя по тому, что посетители просто клали оплату на стол, жали руку и расходились, их симпатии были не на стороне бандита. Спустя пару минут в баре, кроме Нила с Триш и троицы выходцев из убежища, остались только Тихо и музыкант. «Может, помощь какая нужна?» – осторожно поинтересовалась Наталья. «Спасибо за участие, но пол-то мы и сами помоем», – отмахнулся Нил. «Не впервой, а за трупом Ларса и его ребята скоро придут. Точно все нормально будет?» – не удержался Альберт. «Да если и не будет, то какая уже разница?» – вздохнул Нил. «Устал я от гизма отбиваться. Продам яму и куда-нибудь еще переберусь. Надоело. А то Киллиан, такое ощущение, в ухе ковырять еще лет 5 будет, пока город из-под него гизма не вытащит. Дружков же этого урода я не боюсь, тут пока Тихо за всем присмотрит. Приглядишь же?» «Пригляжу», — прогудел Рейнджер. «Кишка у них тонка, сюда заявиться и права качать, по крайней мере сегодня. Вот завтра выпьют хорошенько, и может быть беда. Но тут я в Ларса верю. Вот и он, кстати. Нил, чертяка, ты чего творишь?» В дверь бара протиснулась могучая фигура начальника охраны. «В тюрьму захотел?» Особого осуждения в его голосе, впрочем, не было. «Так самооборона же. Он вот на Триш напал, а я, стало быть, защищался. Вот и ребята подтвердят», — Нил кивнул почему-то в сторону Альберта. «Подтвердите же». «Ну, напал. Съесть, наверное, хотел», — нервно хохотнул Альберт. «Вон зубища какие. Но вообще он явно неадекватный какой-то. Словами такого не убедить было». «Ясно, все с вами», — хмыкнул Ларс. «В смысле, я принимаю показания этих путешественников в твое оправдание, Нил. Местные-то и вовсе сказали бы, что акула сам себе этот патрон в голову вбил. Но правило есть правило, так что собирайся, да в тюрьму пойдем. Завтра соберем городской совет, там тебя и оправдают. За баром, так понимаю, Тихо присмотрит. И за Триш тоже. Хоть высплюсь», — криво усмехнулся Нил. «Достало меня все, Ларс. Надоело мне тут». «Да не кипиши, наладится все еще», — попытался приободрить его Ларс, а потом раздраженно махнул рукой. «Что за день, а? 3 месяца тишина была, а теперь второй труп подряд». «Второй?» — удивился Нил. «Хм, тогда ты ничего не слышал», — постражел Ларс. «Но вообще старый наркот Кандзи сегодня Киллиана попытался грохнуть. Мог бы и не промахнуться. Сам знаешь, мозги у него давно в трубочку свернулись, но кротокрысу в глаз с полукилометра по-прежнему попадает. Благо вот ребята рядом случились, подтолкнули придурка, а там сам Киллиан его и застрелил». «Да, дела», — протянул Нил. «Может, хоть теперь наш мэр зашевелится?» «Хотелось бы», — неопределенно покрутил рукой в воздухе Ларс. «Потому и говорю, не спеши. Саула выпь еще позвали, чтоб Триш спокойнее было». Официантка, было немного успокоившаяся, снова разревелась в 3 ручья при упоминании имени чемпиона городского ринга. «Да расплевались они», — отмахнулся Нил. «Бездушная задница этот твой Саул, и у гизма прочно на крючке сидит, да в рот ему заглядывает. Он не такой», — всхлипнула Триш. «Он хороший, и гизма тоже терпеть не может». «Так», — улыбнулся в усы Ларс. «Ребята, найдите Саула да попросите зайти, а потом идите в гостиницу, на всякий случай. Не надо тут лишний раз маячить». Говорить с Саулом отправилась Наталья. Убедить чемпиона ринга, что подруга его все-таки любит и готова принять как есть, лишь бы он любил, заботился и защищал, оказалось совсем несложно. Если и были у него с гизма какие-то договоренности, то ни на что это не повлияло. Чуток поломавшись для приличия, Саул тяжело вздохнул и пошел в выгребную яму. Сама же Наталья вернулась в гостиницу. Нужно было обсудить с товарищами дальнейший план действий. Получилось, правда, не сразу. Пришлось помогать местным жителям с одной маленькой проблемой, а потом еще разобраться с ее последствиями, но много времени это не заняло. Зато к моменту, когда Наталья устроилась на облюбованном стуле в гостиничном номере, она уже подобрала аргументы, которыми планировала убеждать товарищей. Предложений у нее было сразу несколько, но все были похожи друг на друга и сводились к тому, что она – лучшая кандидатура для задачи пробраться в кабинет гизма и поставить там жучок, а следующей ночью – снять. Понятно, что нужно было изучить поведение охраны и еще много чего, но особых проблем не предполагалось. «Что-то не нравится мне все это», — пробурчал Альберт. «Ладно, одно проникновение, но чтоб сразу два, второе можно как-нибудь обставить», — отмахнулась Наталья. «Да хоть бы даже и попытаться устроить скандал, что крупье нечисты на руку. Подраться немного, а там, под шумок, как раз жучок и снять. Давай сперва я схожу», — предложил Макс. «Прикину план помещения, посмотрю на охрану. Не будем к тебе лишнего внимания привлекать». Все это время он молчал и непривычно ерзал, будто сидел верхом на пустынном еже. «Проиграть хотя бы с десяток крышек не забудь», — напутствовала его Наталья. «И карлика этого на входе не пришиби случайно». Вернулся Макс довольно скоро, и, судя по выражению на лице, менее флегматичный человек на его месте подпрыгивал бы от нетерпения. «Пойдем к Киллиану». «Что такое?» — недовольно поинтересовался Альберт, успевший пригреться с книгой на ветхом, но удобном диване. «Случилось чего? Я добыл доказательства. Гизма наговорил на изгнание, если не на высшую меру. И это вы меня считаете авантюристкой?» Наталья покачала головой. «Хоть бы предупредил. Хотелось, ну, проверить себя, что ли?» Макс немного смутился. «Кураж почувствовал». «Понимаю», — Наталья похлопала товарища по спине. «Идем». Альберт что-то неразборчиво пробухтил, но не поленился повесить за спину винтовку, а на пояс кобуру с пистолетом, отстегнутую, чтобы не мешало валяться на диване с ногами. Охрана, на этот раз до неприличия бдительная, далеко не сразу согласилась впустить к мэру Дарквотеру сразу всех троих. И только гневный рык Киллиана, заподозрившего, что просто так к нему ломиться не будут, разрешил назревший было конфликт. На рабочем столе мэра лежал внушительный арсенал, который он любовно чистил и смазывал. Киллиан то ли активно готовился к бою, то ли успокаивал нервы, то ли то, и другое сразу. «У вас получилось?» Он поднял глаза от разобранного крупнокалиберного пистолета незнакомой модели. «Да», — коротко кивнул Макс, доставая из поясной сумки магнитофон. «Ну-ка», — Киллиан нажал кнопку воспроизведения. «Послушаем, что тут у нас. Дон Гизма, этот комбез говорит, что у него к вам дело», — первым раздался незнакомый визгливый голос. «Это Айзо, первый помощник Гизма. Головорез, каких мало», — пояснил Киллиан, ненадолго поставив запись на паузу. «Черепа у Гизма на побегушках для мелких поручений, а вот этот и его подручные, для серьезных дел». «ХМПФ», — в динамиках послышалось басовитое сопение. «Ну, говори, Дон Гизма, ваш человек не справился с порученным ему делом», — сходу начал Макс. «Не понимаю, а чем ты? Мэр Киллиан жив, ваш человек мертв. Со вторым ничего не поделать, а первое я могу исправить. Я все еще не понимаю, а чем ты?» Вопреки сказанному, в хриплом голосе Гизма послышалась заинтересованность. «В городе может быть только один хозяин, Дон Гизма», — уклончиво ответил Макс. «Я провел здесь всего несколько часов, но уже это понимаю. И все же, почему именно ты? Мы с друзьями зарабатываем тем, что решаем проблемы, и в городе оставаться не намерены. Впервые пришли и уйдем навсегда. Нет следов, нет концов, нет повода для конфликта. Приезжие что-то не поделили с мэром. Может, ружье продавать не хотел. Убили и исчезли в ночи. Допустим», — Гизма сипло откашлялся. «А что эти приезжие, убившие и ограбившие мэра, захотят взять еще? Три комплекта боевой брони, две штурмовые винтовки и по цинку патронов на каждую. Ну, или эквивалент в крышках». К этому вопросу Макс явно был готов. «Жадные, очень жадные приезжие», — Гизма снова закашлялся, раздался звук наливаемой водой, торопливое бульканье. «Это под 25 тысяч крышек. В Джанктауне, сразу скажу, такого просто нет. В Хабе, может, и есть, и то не знаю. Боевая броня, даже обычная, для рядового пехотинца, большая редкость. Найдутся и менее жадные недоброжелатели для нашего мэра. Неужели город того не стоит? Под вашим управлением он расцветет, или так и зачахнет ненужным тупиком, в лучшем случае, остановкой редких караванов по пути в северные деревушки. Город», — Гизма снова захлюпал водой, — «город, может, и стоит, только ты не представляешь, сколько я в него уже вложил. Дать денег Марсель, чтобы она привела в порядок отель. Благо, хоть лишних комплексов у нее нет, и девочек она сама в узде держит. Дать денег Сэму, главному инженеру, чтобы вместо одинокой лампочки в сортире Киллиана у нас было нормальное электричество. Его помощнику Смитти на полноценную мастерскую, чтобы продолжал работы по восстановлению автомобилей, и вообще, чтобы кроме казино люди и к нашим механикам ходили. Блаженному идиоту Нилу я тоже готов был дать денег, чтобы вместо его выгребной ямы у нас был нормальный ресторан, раз уж Киллиан не разрешает открыть второй. Гизмо явно давно хотел выговориться хоть перед кем-то, и после своей яростной речи он еще некоторое время не мог отдышаться. В общем, парень, нет у меня столько денег, были бы, не ходил бы Айзо в стальной кирасе, и винтовками я бы всех моих людей вооружил. Хорошо, чуть сдал назад Макс, я ведь не зря сказал, что вижу, под чьим руководством будет лучше городу. Жду вашего предложения. Кто ж так торгуется? Не выдержал Альберт. Ты ж себе никакого пространства для маневра не оставил. Спокойно, хмыкнул Макс. Мне же надо было дать себя нанять. На записи тем временем некоторое время ничего не происходило. Гизмо думал, а Макс просто старался ему не мешать. Человеку, который решит мою проблему, я готов заплатить 5000 крышек. Это примерная цена двух штурмовых винтовок и 1000 патронов к ним. И 5% дохода от казино ежегодно, в течение 10 лет. Что скажешь, наемник? Слишком щедрое предложение, Дон Гизмо. Я же говорю, не собираемся мы сюда возвращаться. И даже если бы собирались, я бы не согласился. Известно ведь, что уже оказанная услуга ничего не стоит. И снова небольшая пауза, во время которой Гизмо шумно сопел. 6000. Или мне придется как-то решать проблему своими силами. Но в свою очередь хотел бы понимать, что передо мной действительно профессионал. Взгляните вот на это. Что-то зашуршало и звякнуло. Что-то этот амулет мне напоминает, протянул Гизмо. Айзо, тебе ведь знакома эта штука? Да, Дон Гизмо, снова раздался визгливый голос помощника. Ее носил Гарл, нынешний глава ханов. Значит, не врала сучка. Тихо, то ли булькнул, то ли просипел Гизмо. Получается, вы с друзьями уже оказали моему городу услугу. Знаешь, парень, если вдруг надумаешь, возвращайся где-нибудь через полгода. Для тебя найдется много интересной работы. И тогда и насчет доли в бизнесе можно будет подумать. Вы куда вообще собрались? В Вегас. Слышал, там найдется большой простор для работы слаженной команды. Отец мой оттуда родом. Ностальгически вздохнул Гизмо. А вообще откуда вы такие красивые взялись? Нас из убежища выгнали, мы меньше всего баллов лояльности набрали. Компьютер через случайный промежуток времени отбирает трех самых нелояльных. Последний раз такое лет 30 назад случалось, и мы с друзьями несколько расслабились, выдал Макс. И что, просто выгнали? Изумился Гизмо. Убить было проще. Вы абсолютно правы, Дон Гизмо. Только в поддельном тамбуре убежища небольшой обвал случился. Цистерна с газом треснула, а проверять ее никто и не подумал. Ну и через дыру в стене мы и выбрались. Гизмо истерически расхохотался, с хрюканьем и побулькиванием. «Ты нанят, наконец», – просипел он. «Жду результата». Запись на этом закончилась. А Киллиан Дарквотер недобро уставился на Макса. Услышанное явно ему не понравилось, но держать себя в руках мэр умел. «Что ж», – протянул он. Свое обещание вы выполнили. Никто не усомнится, что Гизмо хотел меня убить. Выполню и я свое. Оружие, броня, стимпаки, берите что-нибудь одно. Стимпаки, озвучил решение команды Альберт. Вооружены и экипированы мы и так неплохо. А вот медикаменты лишними не бывают. И то верно, Киллиан вытащил из ящика две упаковки по 5 стимпаков. Владей, довоенные. Химики из могильника, говорят, наловчились делать не хуже. Но я как-то старым больше доверяю. И есть к вам еще одно дело. Я собираюсь взять охранников и заставить Гизмо чесать из города вместе со своими дружбанами. После такого он тут остаться не сможет, это уж точно. И ваши стволы придадут нам убедительности. Пойдем со мной, вместе посмеемся. Альберт молча уставился на Киллиана. Несколько секунд они играли в гляделки, после чего мэр отвел глаза. «Как думаешь?» – спросил он Макса. «Заплатил бы вам Гизмо?» Попытался бы не платить, пожал плечами Макс, могло и получиться. Ладно, 6000 я обещать не буду, но 500 крышек дам, просто чтоб вы рядом постояли. Ну, мы, кажется, уже выбрали сторону, чуть помедлив, проговорила Наталья. Надо довести дело до конца, пойдем, ребята. Славно, обрадовался Киллиан, тогда сбегайте кто-нибудь к Ларсу. Скажите, что мы начинаем прямо сейчас, и до встречи через 5 минут у дверей казино. Сообщить начальнику охраны вызвалась Наталья, и без тени удивления отметила, что он был полностью готов начать действовать, ждал только сигнала от мэра. Сам Ларс еще раз переспросил, хотят ли все трое участвовать в происходящем, и поддержал идею для страховки позвать с собой еще и Тихо. О том, что бывший пустынный рейнджер симпатизировал Киллиану и недолюбливал Гизмо, знал, кажется, весь город. Старый вояка явно не питал иллюзий, что Гизма можно будет просто взять и выгнать из города, как не было их и у Натальи с товарищами. А вот у Киллиана, на удивление, какая-то надежда на мирное решение конфликта все же была. И после того, как его люди скрутили охранников в казино, он в сопровождении Ларса и выходцев из убежища просто вошел в кабинет Гизма. Как-то подготовиться владелец казино не успел, то ли не ожидал такой быстрой развязки, то ли просто принял решение лишний раз не дергаться. И вообще он явно был не тот тип, чтобы дергаться, настолько толстого человека Наталья не видела никогда. Его габаритами и объяснялись все те бульканья и хлюпанья, услышанные на записи. Увидев Макса с товарищами, Гизма только ухмыльнулся и молча откинулся на спинку стула. «Сдавайся!» — рявкнул Киллиан, явно накручивая себя. «Хватит твоего беспредела в моем городе!» Гизма неожиданно расхохотался. Складки его щек, свисавшие как уши мопса, мелко затряслись. Наталья поежилась. Ничего хорошего от человека, который так смеется, она не ждала. «Придурок, наконец!» — выговорил Гизма. «Какой же ты придурок, Киллиан!» С неожиданной для такой туши скоростью он выхватил пистолет и попытался нажать спусковой крючок. Жирным пальцем не хватило секунды, Киллиан рыбкой прыгнул в бок, уходя с возможной траектории стрельбы. Помощник его явно не ждал от шефа такой прыти и успел только взяться за рукоять своего пистолета. А дальше все было быстро. Ларс, Макс и Наталья были с самого начала готовы к жесткому развитию ситуации. Альберт и еще пара бойцов местной охраны промедлили, но это уже ничего не решало. Гизма с дырой в груди опустился на письменный стол, а Изо свалился в том углу, где и стоял, и на этом конфликт за власть в Джанктауне благополучно закончился. Глава 2.2. На выходе из казино все так же сидел Эрнандес. Возможно, он и рад бы был бы оказаться подальше, но сбежать ему не давали оцепившие здание люди Ларса. Вместе с ними выход охранял и Тихо. Пустынный рейнджер периодически трепал по загривку худую грустную овчарку. Макс, успевший сунуть нос в лежавшие на столе Гизма бумаги, при виде Эрнандеса потянул из-за пояса пистолет. «Вот бывает, выглядит что-то как человек, а на поверку, тварь», — глухо проговорил он, толком ни к кому не обращаясь. «Не убивай, все расскажу. Гизма меня заставлял. Я полезный, я много знаю», — зачастил Эрнандес, упав на колени. «Только не убивай. Вот зачем тебе жить, а?» Оскалился Макс и навел оружие на прислужника Гизма. Отрывисто грохнул револьверный выстрел. На лице Эрнандеса возникло выражение какой-то детской обиды, и он завалился на землю. «Решил стрелять? Стреляй!» — проворчал Тихо, убирая свой монструозный магнум в поясную кобуру. А то развел тут философские беседы. «Таких, как этот ублюдок, надо молча кончать, без гнева и пристрастия. Ничего, привыкнешь еще». Выходивший следом Киллиан хотел было что-то сказать, а потом осекся и просто махнул рукой. После всего произошедшего судьба еще одного подручного Гизма, тем более замаранного в куче действительно мерзких дел, никого особо не волновало. Но идею Ларса под шумок разобраться и с черепами Киллиан, чуть подумав, все же завернул. Не того формата проблема, чтобы ради нее лишний раз руки пачкать. И для репутации, как ни крути, все же лучше поймать их на чем-нибудь настоящем, что можно предъявить всем жителям, а не только городскому совету. В номере гостиницы после всего произошедшего показалось непривычно тихо. Альберт стек на полюбившийся диван, Макс утонул в кресле, а Наталья мерила комнату шагами в попытках успокоиться и собраться с мыслями. «Не скучно в этом городе», — наконец, подал голос Альберт, «даже чересчур весело». «Повезло», — буркнул Макс, — «удачно зашли. А вот скажи мне, друг, что это у тебя такое было с Эрнандесом? Мне этот гном с самого начала не понравился, и, как вышло, не зря. Но чтоб сходу его давить, на тебя не похоже. Отстань», — попытался отмахнуться Макс. Вопрос решен. Но так легко отвязаться от Альберта, почуявшего в коллективе психологические проблемы, ему не удалось. «Тут Тихо прав», — едва слышно шепнул Альберт. «Застрелил бы ты его сходу, я б понял. Но ты себя накручивать стал. Нафига?» Трюк с понижением голоса сработал. Макс немного встряхнулся и не стал уходить в отказ. Наоборот, ненадолго замолчал, периодически морща лоб и беззвучно шевеля губами. «Не знаю, Ал, мне, наверное, хотелось увидеть его страх. Как он осознает, к чему его привела жизнь. Просто убить такую тварь, неинтересно. Ты повнимательнее с этим зверем внутри», — построжил Альберт. «Как ты с ним договоришься, тут тебе решать. Просто помни, что он есть, и выпускай осознанно. Но как почуешь, что не можешь о чем-то таком рассказать нам, возьми волю в кулак и дай знать. Найдем, чем помочь. Справлюсь, столь же хмуро ответил Макс, но протянутую руку пожал. Подумать надо, слишком легко мы стали убивать, продолжил Альберт. От мутировавших собак и кротокрысов как-то уж очень быстро перешли к людям. Но мы такие, жизнь такая, бросила Наталья, не переставая мерить шагами комнату. Не нуди. Так я ж не спорю, Альберт пожал плечами. Просто это неизбежно меняет нас, а меняться лучше осознанно, не правда ли? Твоя правда, вздохнула Наталья, и как-то съежившись осела на стул. Кстати, о зверях, тут же поменял тему Альберт. Откуда у Тихо собака взялась, да еще и такая тощая? О, моя работа, улыбнулась Наталья. Рассказ у нее вышел простой и грустный. По пути из бара ей встретилась испуганная парочка, не решавшаяся войти в свой дом. Помехой была лежавшая у дверей изможденная овчарка. Псина недобро скалила клыки и рычала, когда кто-то к ней приближался. Наталья, до того настоящих собак вживую не видевшая, откровенно зависла, а собака вдруг подняла голову и подошла к ней, обнюхав целый рукав куртки, после чего лизнула пальцы замершей девушки. Из сбивчивых объяснений удалось понять, что такую куртку носил покойный хозяин собаки. Он имел глупость повздорить с Гизмо, и подручные владельца казино сбросили бедолагу с крыши, а собака осталась ждать. Хозяин снимал в этом домике дальнюю комнату. Обычно она вела себя спокойно, а большую часть дня и вовсе где-то ходила, но вот именно сегодня решила показать характер. Чего-то путного о ее хозяине узнать не удалось. Звали его Мел, он пришел издалека и говорил со странным акцентом. Высокий, уже не молодой, с седыми висками, вот и все описания. Вопрос же, что делать с собакой? Встал перед Натальей в полный рост. Вот с кошками общий язык она находила легко. Но брать ответственность за серьезного зверя девушки, до этого видевшей собак только на картинках, казалось совершенно неправильным. Припомнив кое-что из слов Тихо, она решила вернуться в выгребную яму. Благо, в баре даже дверь запирать не стали. Тихо сидел на табурете у барной стойки и что-то тихо вкручивал понурому Саулу. На пса он посмотрел с узнаванием. «Так вот ты где был, мальчик? Ты знаешь эту собаку?» Привязалась вот, почти жалобно проговорила Наталья. «Думала, может, подскажешь чего?» Доводилось пересекаться с ее хозяином, мрачно ответил Тихо. «Хороший был мужик. Может, тогда возьмешь собаку себе?» «Я, честно, не знаю, что с ней делать и как ее убедить, что ей нужен новый хозяин. Думаю, этот вопрос мы решим. Триш, принеси игуану на палочке». Получив лакомство, Тихо присел на колени перед собакой и что-то начал негромко говорить, а потом протянул мясо. Овчарка оглянулась на Наталью, словно чего-то ждала. «Я не против, песик. Ты мне понравился, но с Тихо тебе, наверное, лучше будет». Собака аккуратно взяла мясо из рук Тихо и позволила потрепать себя по загривку. «Ты знаешь, как его зовут-то хоть?» – негромко поинтересовалась Наталья. «Псина», – хмыкнул Тихо. Мел фантазии не отличался. Так пес приобрел нового хозяина, а Наталья сбросила с плеч груз ответственности. Соратники покивали и решение полностью одобрили. Разве что Макс расфантазировался на предмет полезности собаки в деле поиска всяких тайников и просто разных полезностей. А Альберт задумался вслух, что если сохранилась хотя бы одна немутировавшая овчарка, то не приходится говорить о превращении всей популяции в жутких монстров, наподобие встреченной неподалеку от убежища стаи. На том усталость взяла свое. Беседы больше вести не хотелось, и соратники принялись готовиться ко сну, а среди ночи их разбудила Марсель. «Слава богу, вы здесь, помогите. Там какой-то идиот взял нашу Синтию в заложники». Наталья собиралась было отмахнуться, что пускай с этим городская охрана разбирается, но мучившийся бессонницей Альберт уже подскочил, явно собираясь влезть в это дурно пахнущее дело. Следом из номера вышел и Макс. Вздохнув, Наталья присоединилась к товарищам. Спасать местную девушку с пониженной социальной ответственностью ей не хотелось совершенно. В открытую дверь номера Синтии было хорошо видно и ее саму, и небритого мужика с ржавой двустволкой в руках. «Я убью ее и застрелюсь», — ревел он, явно работая на публику. «Понял это и Альберт. Подожди, друг», — прожурчал он своим фирменным голосом. «Что изменит ваша смерть? Может быть, есть другой способ сделать твою жизнь легче?» «Мою жизнь?» – оторопел террорист. «Да, твою. Тебе же плохо, раз ты решился на такое. Террорист задумался и поскреб пятерней коротко стриженный затылок. «А ты чертовски прав, парень. Ты вообще единственный, кто задумался, каково мне», — ответил он. «Так что я могу сделать для тебя, друг, что тебе на самом деле хочется, чтобы от меня отстали. И денег хочу. Это мои последние крышки забрала». Синтия явно хотела что-то сказать, но с ее профессией умение держать язык за зубами приходит быстро. «Могу подарить сотню крышек. Этого тебе хватит, чтобы покинуть город и поискать свое место там, где тебя не давят долги и обязательства». Альберт продолжал аккуратно поддавливать, не давая террористу вернуться в перевозбужденное состояние. «А знаешь, должно хватить», — махнул тот рукой. «Была не была, только давай ты пойдешь первым, а я уже за тобой. Выйдем из города, отдашь мне крышки, и все будет хорошо». «Договорились, друг», — улыбнулся Альберт и развернулся к выходу из гостиницы. Террорист последовал за ним, чтобы получить удар прикладом в голову устоявшего за дверью Макса. С тихим стоном он свалился на пол, выронив ружье. «Вот так-то», — Макс принял горделивую позу, а потом стал вязать руки упавшего обрывком шнура. «Молодца!» — Альберт стукнул своей пятерней в отставленную ладонь товарища. «Красиво вышло. Он живой там?» — брезгливо посмотрела на террориста Марсель. «Вполне», — Альберт на всякий случай приложил палец к сонной артерии. «Охрану, надеюсь, вызвали?» «Вызвали», — кивнула Марсель. «Шерри, бандитка эта, подорвалась сбегать. Прям не ожидала от нее. В общем, спасибо вам, ребята, отдельное, что без крови обошлось. Синти ее жуть как боится. Лишних денег у меня нет, все в ремонт вложено, но следующую ночь можете провести здесь бесплатно. Хоть втроем, хоть поодиночке. Когда бы эта ночь не случилась, у меня такое же предложение». Синтию заметно колотило от пережитого, но она все равно пыталась шутить. «Одна ночь бесплатно, и для мальчиков, и для девочки. Главное, чтоб не все втроем». Она нервно хихикнула. «Лестное предложение», — чуть растерянно ответил Альберт сразу обеим. «Ценю. Ну, если все в порядке, то мы пойдем досыпать». «Подождите», — Синтия побелевшими пальцами вцепилась в дверной косяк. «Я боюсь оставаться одна. Кто-нибудь, побудьте у меня до утра. Пожалуйста». Альберт и Макс переглянулись, а потом их взгляды почему-то скрестились на Наталье. Чувствуя, как пылают щеки, она пискнула что-то невразумительное и стремительно скрылась за дверью. «Макс», — в негромком голосе Альберта была твердая уверенность в правильности совершаемого. «Герой дня у нас именно ты». Растерянный и смущенный здоровяк вошел в дверь номера Синти и щелкнул замком. Альберт хмыкнул и вернулся в свой номер вслед за Натальей. «Надеюсь, у него хотя бы презервативы есть», — фыркнула Наталья. «Не мальчик уже, разберется», — Альберт душераздирающе зевнул. «Но пар ему точно надо спустить. Что-то кроет нашего Макса. Можно подумать, всех остальных не кроет», — пробурчала Наталья, закапываясь в подушку поглубже. «А вот тут ты зря. Кстати, ты отлично держишься. У меня же свои методы. Не знаю, чего тебе там привиделось, но тебе виднее». Мозгокрут доморощенный, сил спорить не было, и Наталья просто укрылась одеялом с головой. Рука ее даже во сне сжимала рукоять пистолета. Макс явился уже под утро. Глаза его были абсолютно шальными, а на губах впервые на памяти Натальи была мечтательная улыбка. «Я так смотрю, все прошло успешно», — порадовался за товарища Альберт. Без комментариев, махнул рукой Макс и плюхнулся на диван. «Чую, мы сегодня из города не уйдем», — Альберт вздохнул. «Можно подумать, ты собирался», — Наталья изобразила похабную улыбочку. «Синтия-то слов на ветер не бросает. Готов поменяться с тобой», — вернул шпильку Альберт. «Узнаешь много нового и интересного, как и мечталось перед выходом из убежища». И, глядя на сжатые кулаки Натальи, продолжил. «На самом деле, у нас тут еще найдутся дела. Надо Киллиану продать все ненужное. Он нам немножко должен за эту ночь, и, ручаюсь, курс будет для нас выгодным. И я помню, что ты собиралась с местными технарями пообщаться. Да и от местной игуаны на палочке я бы не отказалась. Если хоть сегодня вечер без стрельбы будет», — поддержала его Наталья. И, увидев, как в дверном проеме замаячила юная бандитка Шерри, со скрипом поднялась с кровати. Никуда спешить не стали. Городу явно надо было прийти в себя после вчерашнего. Но когда Макс, наконец, ожил, настало время разговаривать с мэром. Вопреки ожиданиям, Киллиан Дарквотер выглядел еще более хмурым, чем вчера, и настроение его не поднимал даже маузер Гизма, теперь висевший на полочке над столом. Мэр что-то втолковывал своему начальнику охраны, но прервался, когда в магазин-офис вошли путешественники. «Так-так-так», — Киллиан залез в ящик стола и достал оттуда позвякивающий мешочек. «Ребята, как и договаривались, ваши 500 крышек». Лицо его при этом было настолько мрачным, что Альберт не выдержал. «Вас что-то беспокоит, господин мэр? Едва ли после взятия казино наша оплата вас так уж затруднит». «А, к черту!» Киллиан махнул рукой. «Обращайтесь ко мне запросто. Вы мне вчера аж дважды жизнь спасли. Но, правда, денег от этого больше не стало. Не нашли мы заначку Гизма. А оперативные фонды казино я не хочу забирать. Раньше думал, закрою этот гадюшник и все хорошо будет. Но почитал я его бухгалтерские книги и передумал. Прав был жирный скот. Без казино мы тут зачахнем». У него была еще одна хорошая идея. Не зря он наших технарей подкармливал. Но если и сумеем развернуться, то это дело не одного года. Так что, казино остается. Пока за ним мой помощник приглядит. Но, конечно, тут нужен профессиональный управляющий. Где б его взять-то? Вздохнул Ларс. Вот, кстати, встретите достойного человека, зовите. Если сторгуемся, в долгу не останусь. Да что там в долгу, 5% дохода вашими будут. Договорились. Альберт пожал протянутую руку. «Как там Нил, не будет у него проблем. Выпустили мы его», — улыбнулся Ларс. И уезжать он передумал, как узнал о случившемся. Вернулся уже к своему бару и урне с прахом жены. И, видя округлившиеся глаза, пояснил. «Видели у него на столе что-то на чемпионский кубок похожее? Вот это она и есть. Хранит как память. Он, вроде, с официанткой Триш раньше мутил», — заинтересовалась Наталья. «Оно как сочетается? Да кто его знает?» Махнул рукой Киллиан. «Я к нему в постель не лезу. Мужик он так-то правильный. Акулу вот вчера очень вовремя застрелил, тот мог нам крови подпортить. Кстати, об акуле», снова влез Ларс. «Давай все-таки черепов тоже на мороз отправим. Без покровителя и главного боевика они будут гораздо сговорчивее». «Закон, Ларс, закон», поморщился Киллиан. «Наши доказательства про Гизма на совете приняли, но как-то без особой радости. Не хочу лишний раз никого нервировать. Если вдруг нужны показания, то они у вас будут», — улыбнулась Наталья. «Шерри, юная подруга их вожаков, готова поделиться. За возможность остаться в городе, она тут договорилась с Марселем о работе. Просит только по возможности без крови». «Видимо, ночная дискуссия у черепов прошла бурно», — хмыкнул Ларс. «И девочки показали ее место, не подумав, что знает она много лишнего. Передай, пусть заходит. На всякий случай, если не против, денек в тюрьме ее подержу, чтоб бывшие дружки не надумали плохого. И крови, думаю, тоже не будет, не в том они положении, чтобы драться. А нам лишних трупов тоже не надо. Вам, кстати, еще одна благодарность за вчерашнего идиота». «Благодарности карман не тянут», — намекнул Альберт. «Ну нет у меня лишних денег», — буркнул Киллиан. «Но, может, еще как-то могу помочь? Патронами, медикаментами и припасами. И даже не просто так, а взамен на излишки нашего железа. Просто мы можем надеяться на выгодный курс». «Можете», — мэр вздохнул. «Еще что-то надо, или будем торговаться? Мне бы рекомендацию для ваших технарей, чтоб с порога не послали. А это знаю я этих инженерных гениев», — подала голос Наталья. «Легко», — мэр черканул карандашом на желтоватом клочке бумаги пару слов. «Сэм, наш главный инженер, покажет все внутренности и ответит на вопросы, даже о совместном проекте с Гизма. Мы с ним полутра проговорили, так что это теперь мой с ним проект, и я секретов тут делать не вижу смысла. Единственное, прошу поделиться результатами разговора». «Отлично». Наталья сгребла бумажку в карман. «Так я пойду, торговля не мое». «Да не вопрос. Кстати, что это ваш третий товарищ сегодня такой тихий и улыбчивый? Случилось чего?» «Благодарность от Синтии с ним случилась», — фыркнул Альберт, покосившись на все еще не совсем адекватного Макса. «А-а, вот оно что», — разулыбались Киллиан и Ларс. «Да, малышка Синтия, она может. Ну что, приступим к товарному обмену. Наталья же отправилась на самые задворки Джанктауна. За казино Гизма продолжалось то, что дало и название, и жизнь городу, — гигантская свалка автомобилей. Часть из них так и гнила на открытом воздухе, но под исполинскими навесами было немало и сравнительно целых. Да и склады ангары на окраине навевали интересные мысли. Еще там лениво вращали лопастями несколько ветряков, а из кирпичного здания доносился гул. На крыльце курил наголобритый мужчина неопределенного возраста в замасленном синем халате и приплюснутой кепке. «Вы, Сэм?» — на всякий случай уточнила Наталья. «Он самый», — механик хмуро посмотрел на нее. «Тебе чего надо? Вопросы позадавать?» — Киллиан разрешил, она протянула Сэму листок бумаги с каракулями. Механик бегло ознакомился с написанным и небрежно сунул записку в карман. Лицо его добрее при этом не стало. «Ну, смотрите», — она вывела на экран Пип-Боя список запчастей от Агаты. «Есть ли у вас что-то из этого?»